но слышал, как вошла Бель, как ходит по комнате. «Бель!» — позвал он. Дурацкое имя. Но он попытался согреть его. Так и должно быть. Нужно чувствовать, а не притворяться. Хорошее имя, Бель, красивое, многообещающее. «У вас все в порядке?» — спросила она. «Да, без сбоев. Вы избавились от машины?» «Избавилась. Я полагаю, вам нужно новое. Завтра или к понедельнику?» «Ничего не предполагай. Перестань, наконец, предполагать. К понедельнику. Выпейте что-нибудь. Я и так уже опередил вас на 2 стакана». Он лежал, представляя ее с бокалом в руке. Она красива. Ее тело. Все в ней очаровательно. Удлиненное, как у кинозвезды, лицо и смешная прическа, предположение и беспокойство. Это прекрасно, желанно, ведь она должна принадлежать ему. Рикс выключил душ и начал обтираться, измазал полотенце кровью. Не вытершись как следует, он перерыл всю аптечку в поисках пластыря, но ничего не нашел. «Бель!» — снова позвал он. Она подошла к двери. «Что?» «Нет ли у вас пластыря? Я поранил лицо». Она ничего не ответила, но Рикс услышал, как Бель ушла и вернулась через минуту-другую. «Мне войти?» «Да, полечите меня сами». Она открыла дверь. Рикс сидел в кресле, обернув бедра полотенцем. Бель стояла на пороге в черном платье. Нитка жемчуга, что была на ней в день их первой встречи, плотно облегала шею. Она не решилась войти, держала в руках коробочку с пластырем, будто это святой крест, ее всемогущий защитник от мирского зла. Рикс нагнул голову, чтобы она заметила ранку. «Станьте святой! Исцелите меня!» Она подошла, открыла коробочку и достала пластырь, избегая его взгляда. Положив коробочку на край ванны, Бель взялась за дело. Рикс увидел, как она нахмурилась и сосредоточилась, наполовину оторвав от пластыря защитную пленку. «Я ударился о край люка, когда тащил ящик наверх». Он сказал это, зная, что она все равно не поверит. Но так было приятно. Именно этих слов она ждала от такого человека, как он. Она кивнула и нагнулась к нему, наложила пластырь на щеку. Рикс почувствовал прикосновение ее длинных пальцев, твердых во всем, кроме женской работы. Он тронул ее ноги под подолом платья. Обхватил бедра. Руки скользнули выше чулок к теплому мягкому телу. Рикс почувствовал, что оно затрепетало помимо воли, как стройная березка внимает первому дуновению легкого ветерка. Бель молчала, разглаживая пластырь, овевала его ухо своим дыханием. Наконец она выпрямилась и тихо спросила: «Все нормально?» «Да, хорошо, спасибо». Она взглянула на его колени и скорчила рожицу, изогнув ярко-красные губы. «Что у вас с ногами?» «Правое колено здорово все же разбил этот Гилпин». «Я, наверное, ушиб его. У меня легко появляются ссадины». Он встал и обтерся насухо, не стесняясь, словно она была его женой и тысячу раз видела его нагим. Бель быстро взглянула на него и ушла в спальню. Одевшись, он увидел, что она сидит за столом и читает «Ивнинг Стандарт». На столе стояла рюмка виски. «Вы не против поужинать дома?» «Сегодня я не хочу показываться людям», — сказал Рикс, потрогав пластырь. «Есть бифштекс и цветная капуста». «Хорошо. А какое вино прислал нам старик Фантомас?» Рикс открыл дверцу бара и бросил через плечо. «Кстати, можете передать ему, что все прошло благополучно. До понедельника он на Мальте. Скажете, когда вернется». Разглядывая бутылку, он тихонечко присвистнул. Бель лежала в постели. Рикс спал рядом. Когда она вошла с пластырем в ванную и увидела его голым, почувствовала на бедрах его руки, и она поняла, что все безнадежно.